Вот и я повесил трубку. Хотя я не знаю, задумалась Зина. Я ведь никогда не любила по-настоящему. В школе это была детская любовь. Не знаю, если очень любить, можно и многое простить. Я так думаю, а ты? Не знаю. Он в последний раз оглянулся, входя в подъезд, где жила старуха. Спроси у Клавдии Дмитриевны, а еще лучше у Пьера. Они все знают. Ты бы лучше у них спросил, зачем ты оглядываешься. Клавдия Дмитриевна жила на первом этаже. Ее дверь была в стене, еще до ступеней очень осевшей лестницы, с очень истертыми, но мраморными ступенями. Сразу как вошли, и ее дверь по левую руку. «Я низко к земле живу», — сказала старуха, — «зато у меня отдельный вход». Дверь была неимоверно обшарпана. Все тут было неимоверно обшарпанным. Ремонтировали здесь, стало быть, одни только фасады. «Нас скоро сносить будут. Зачем же нам ремонт?» — спросила Клавдия Дмитриевна, перехватив сочувственный Зинин взгляд. «Но я страшусь этого мига. Переселение начнется. А затем мне новая квартира. Хоть мне и сулят совсем новую квартиру. Мы с Пьером привыкли тут. У нас тут совсем неплохо. А переселят? Мы помрем? Стариков нельзя передвигать. Милости прошу, входите». Клавдия Дмитриевна добыла из кармана один единственный ключ, повернула им разок всего в какой-то дыре в двери. И дверь сама пошла, скрипя, кряхтя, зависая слегка на петлях, сама отворилась. Можно было и не замыкать ее на этот ключ, ничего не стоило, лишь толкнув посильнее, отворить эту дряхлую преграду. Вошли во тьму, вступили в запахи, не противные, но чужедавние, странные. Пахло незнакомо, таких запахов просто не существовало нигде в том мире, в котором жили Геннадий и Зина. Ни пылью, ни старьем пахло. А если и пылью, и старьем, то уж очень они тут были древними, пахло древностью. И пахло еще как в зоомагазине, этот запах был знаком все-таки, пахло обиталищем старой птицы, со своими причудами, со своей едой-питьем. Чуть было не подумалось, что и со своей дымящейся трубкой у клюва. Клавдия Дмитриевна затеплила лампочку под потолком в тесной, затесненной неимоверно дубьем шкафов прихожей. Лампочка засветилась как-то не сразу вдруг. Она вот именно затеплилась, а потом уж стала светить. И лампочка была древней формы, как груша. Убереглась, не сгасла от времен почти доисторических, из раннего детства Геннадия глянула. Такие лампочки, выкинутые на помойку, ребята отыскивали, чтобы потом швырнуть обо что-то твердое, о стену из кирпича, а в ответ раздавался настоящий взрыв. Нынешние лампочки маленькие, красивенькие, не разрываются так, они легонько лопаются, зато и перегорают, не послужив почти людям. «Прошу, молодые люди, прошу, не ушибитесь только об углы». Старуха повела их через узкий проход между шкафами. Еще одну отворила дверь, едва толкнув, она была не заперта. Оттуда из комнаты грянул дневной закатный свет, коричневые новенькие лучи сегодняшние. Они вошли в комнату, она оказалась большой, потолок был высоким, хотя квартирка двумя окнами прилегала почти к земле. Здесь все было старьем. Слагалось из каких-то цветных лоскутков, развешанных по стенам, наброшенных на ужасающе провалившийся, бугрящийся диван, на узенькую коечку, по виду совсем солдатскую, прибранную с чистым солдатским серым одеялом, с чистыми подушками, горкой. Эта полоска серая, но чистая, была тут от жизни, а все прочее будто из вымершего. Нет, еще вот... Большая клетка, нарядная, дорогая, с бронзовыми креплениями. Она тоже обжитой имела вид, хотя и стариной от нее веяло. Но прочная была вещь, красивая, хоть в музее выставляй. Пьер слетел с плеча Клавдии Дмитриевны и, явно гордясь и похваляясь своими хоромами, сел на клетку. А вообще-то он тут повсюду жил, везде были следы его когтистых лапок, царапины от его поклевов,